Глава 4. Как дать ресурс своему телу. Осознанно работать над восполнением ресурса человек способен с 18 лет, когда он выходит из детского возраста и начинает сознавать необходимость взять на себя ответственность за свою жизнь. Правда, многие и к 30 годам продолжают ждать, что вот-вот кто-нибудь придет или что-нибудь такое произойдет, и их жизнь заискрится радостью и счастьем. При этом такие люди не предпринимают никаких действий, а просто верят, что такая уж у них злодейка судьба. Или идут к астрологу, а тот им рассказывает про негативный период. На самом деле благоприятные и неблагоприятные периоды жизни сменяют друг друга для того, чтобы давать нам опыт и подталкивать к выводам и умозаключениям, необходимым для дальнейшей жизни. Стать реализованной и счастливой в один момент невозможно. Для этого необходимо пройти через несколько непростых периодов, неустанно работая над собой. Даже в тяжелых жизненных обстоятельствах нужно продолжать работать на результат, подниматься все выше, вопреки всем тяготам, стараясь от всего получать удовольствие. Конечно, сложно усвоить новый навык, не имея достаточного ресурса. Ресурс – это накопленный потенциал, который может стать источником физического здоровья, привлекательной внешности, крепких межличностных отношений и популярности в социуме, а также материального достатка и множества других благ. Путь к счастью лежит через ресурс. Ресурс – это сумма опыта и действий отдельной личности. Этот багаж мы накапливаем в процессе активной жизни, обретая любовь, здоровье, знания и энергию. Можно всю жизнь расходовать свой ресурсный капитал, не заботясь о его восполнении, жить в долг, неминуемо двигаясь к банкротству. И это похоже на счет в банке. Например, у нас есть миллион, и мы берем оттуда 100 тысяч на свои нужды. Потратив 100 тысяч, мы берем еще, а потом еще и еще. При этом пополнять счет даже не думаем. Закономерно, что через какое-то время деньги на счету совсем закончатся. В зависимости от благоприятного или неблагоприятного периода жизни, ресурс расходуется, соответственно, меньше или больше. Источники пополнения ресурса находятся либо в прошлом, либо в настоящем. Две основные причины низкого уровня ресурса. Во-первых, это низкий уровень благочестия. Возможно, ты и не виновата. На уровень благочестия влияет опыт прошлых жизней и прошлые грехи, за которые ты расплачиваешься в своей нынешней жизни, например, родившись в неблагополучной семье. Во-вторых, отсутствие навыка накопления ресурса в настоящем. То есть ты бездумно расходуешь ресурс, данный тебе от рождения, не восполняя его. У большинства людей наличествует хороший потенциал для развития личностных качеств, но при условии, что они будут действовать и работать над собой. А есть среди нас и такие, у кого настолько высокий уровень благочестия, что все у них получается само собой. Но даже такие люди, расходуя свой ресурс и не восполняя его, оказываются потом у разбитого корыта. Так что не стоит обесценивать свою жизнь и посыпать голову пеплом. «Я родилась в бедной семье, значит, я греховная и недостойна счастья». Нет, это совсем не так. Во-первых, у тебя есть ум для того, чтобы сознательно поработать над собой и построить свое благочестие как для себя сегодняшней, так и для будущей, той, которая родится в другой жизни. Во-вторых, у тебя есть близкие и друзья, которые способны тебе помочь на твоем пути к цели. В-третьих, ты не пребываешь в иллюзии изобилия, как те люди, которые никогда не сталкивались с трудностями. Ты родилась в идеальное время и в идеальном месте, чтобы реализовать себя. Нужно только приложить к этому усилия. Но прежде необходимо понять, на что расходуется твой ресурс. Действия, которые забирают наш ресурс. Бытовые дела. Уборка, готовка, стирка, глажка и так далее. Даже если ты любишь готовить и это твое хобби, ты можешь уставать и нуждаться в отдыхе. Не путай ресурс, свой капитал, и гормоны, действия которых связаны со всплеском положительных эмоций. Быть счастливой, но уставшей – это не про ресурс, но про выработку дофамина. Пожалуйста, разделяй источники удовольствия и источники ресурса. Учеба и получение знаний, навыков. Каждый раз, когда ты задействуешь нейронные клетки мозга, ты отдаешь ресурс. Работа. Даже если она в радость. Даже если тебе просто нужно выложить сторис, работа есть работа, и она забирает ресурс. Общение с людьми. Посиделки с подругами способствуют выработке гормона счастья, но ресурс от них не накапливается. Социальные сети. Чтение постов, просмотр рилсов, ограничивай потоки входящей информации, очищай свое личное пространство, иначе энергия будет утекать, хотя ты вроде бы ничего сложного и не делаешь, просто лежишь на диване. Но нет, ты тратишь ресурс. Оценочные суждения и излишняя эмоциональность. Особенно, если эти эмоции негативные, если ты чего-то боишься, сомневаешься или завидуешь. Перфекционизм. Есть 100% результата, которые ты намерена воплотить, но из-за своего перфекционизма не решаешься начать работу и в итоге делаешь 0%. Делай по 20%, пусть дело будет двигаться не так быстро, главное действовать регулярно и методично. Идеальных результатов не бывает. Наши цели и планы нужны нам не для того, чтобы подгонять нас и к чему-то принуждать, а для того, чтобы служить для нас ориентирами, путеводными звездами на тот случай, если мы заплутаем и не будем знать, что делать, в каком направлении двигаться. Цели меняются, планы рушатся и вновь строятся в зависимости от тех или иных факторов. И это нормально. Например, есть у тебя цель – заработать 10 миллионов, и ты понимаешь, что для достижения этой цели нужно много лет упорно и напряженно работать. И цель эта настолько грандиозная – 100%, что в какой-то момент ты осознаешь, что у тебя ничего с ней не выйдет, и ты от нее отказываешься – 0%. Нацелься сперва на то, чтобы заработать 30 тысяч, потом 500. Изгони из головы страх перед заработком, и ты увидишь, что результат, даже маленький результатик, это намного важнее, чем неудачная попытка заработать сразу 10 миллионов. Почему? Потому что ты получаешь навык зарабатывания денег. Но вернемся к ресурсозабирающим действиям и продолжим их перечисление. Мысли о будущем и тревоги о прошлом. Подверженность манипуляциям. Иногда наш ресурс расходуется под влиянием наших близких, которые занимаются энергетическим вампиризмом, питаясь нашей силой. Можно жить и не замечать, как много вещей забирает у нас ресурс каждый день. К счастью, существует и много всего такого, что способно ресурс увеличить. Что дает нам ресурс? Спорт. Кто-то может не согласиться и заявить, что спорт, наоборот, забирает энергию. И это действительно так, но только в том случае, если мы обучаемся новому виду спорта. Первые занятия всегда сопровождаются усталостью и сомнениями. Точно ли мне это надо? Мозг нас саботирует, он ленивый, и его спокойная привычная жизнь вполне устраивает, какой бы унылой она ни была. Зато, когда новый навык усваивается, мы обретаем способность отключать голову и просто получать удовольствие. Помню, когда я только училась бегать, то, возвращаясь после пробежки домой, просто ложилась и просила близких даже не подходить ко мне. Начиная бегать на беговой дорожке, я включала фоном какой-нибудь сериал, чтобы чем-то занять ум, потому что навык вырабатывался долго и забирал много сил. При этом спорт – самый мощный источник энергии, потому что наше тело – это самая мощная антенна для получения ресурса. Найди для себя три способа восполнения ресурса через тело. Это могут быть упражнения на осанку, ежедневный бег, танцы, йога или что угодно еще. Вот мы все восхищаемся умом Марка Цукерберга. А недавно мне в сети попались фотографии, на которых он тренируется со спортсменами. И оказалось, что у него под футболкой литой пресс. Человек, восхитивший мир своим умом, дружит со спортом. Телесные практики. Это и не спорт, и не массаж за 15 тысяч, но расслабиться в горячей ванне, помедитировать, глядя на воду, полежать на колючках, когда грустно – отличные бесплатные способы восполнить свой ресурс, восстановить силы. Эмоции всегда будут приходить и уходить, и в этом ощущается естественная пульсация жизни. И наша задача – не останавливать искусственно эти естественные процессы, а научиться их проживать и работать с ними. Каждый раз, когда ты помогаешь своему телу высвободить эмоциональную энергию, ты накапливаешь свой ресурс. Еда. Сразу скажу, что еда также может и забирать ресурс. Например, если во время приема пищи смотреть кино или листать ленту в соцсетях. Даже разговоры за едой отнимают силы, но больше всего вредят некачественные продукты. Энергию дает только такая пища, которую мы любим. У меня, например, это продукты, выращенные на земле. Я стараюсь покупать овощи и фрукты у фермеров, да и сама выращиваю зелень дома. Принимай еду спокойно и осознанно, никуда не торопясь. Включи фоном расслабляющую музыку и наслаждайся процессом насыщения своего организма. Секс. Процесс, когда ты отключаешь голову и отдаешься близости с любимым человеком. Расход энергии происходит в том случае, если ты стремишься к полному контролю и действуешь как борец на поле битвы. Хобби. Хобби дает ресурс при условии, что, во-первых, ты уже обладаешь необходимыми навыками в этом деле, а во-вторых, если ты находишься в этом достаточно спокойном состоянии, чтобы дать голове расслабиться. Медитации и подобные техники, направленные на освобождение и наполнение. Взаимодействие с природой. Так же, как и спорт, природа – один из самых мощных источников восполнения ресурса. Это восполнение происходит через четыре природные стихии – землю, воду, воздух и огонь. Восполняя свой ресурс, четко понимаешь, что твоя задача – остановить расход энергии, отдохнуть и набраться сил. Например, если ты едешь с семьей на пикник, то не жди, что такое взаимодействие с природой наполнит тебя ресурсом. Заботиться о детях, о муже, думать о том, как расставить шезлонги, чтобы солнце не напекло, о том, чтобы хлебушек не подгорел слишком сильно. Но разве это отдых? После интенсивного взаимодействия с мужем и детьми, сколько бы радости ты от этого не получила, необходимо уделить время себе. Да, и женщина тоже устает от детей, не только мужчина. Любому человеку свойственно утомляться, и каждому необходимо отдыхать. После любого интенсивного расходования ресурса необходимо его пополнять и накапливать. Если ты 10 лет работала без отпуска и выходных, без массажа, без заземления, без занятий спортом и телесных практик, ты должна дать себе столько ресурса, сколько за эти 10 лет было тобой израсходовано. Осознай весь масштаб работы, но не пугайся, а просто прими это как данность. Вот утром солнце встало, а ты идешь восполнять ресурс на новый день. Остановимся на ресурсе, который дает природа, и рассмотрим подробнее энергию земной стихии. Стихия Земли дает огромное количество энергии, потому что все изобилие проникает в мир через Землю, которая всех нас на себе носит. Энергия Земли необходима женщинам, которые живут в городах, и особенно на высоких этажах, далеко от лесов и полей. Я стараюсь каждое утро выбегать в зеленый парк и, разувшись, вставать на Землю или ложиться на нее. Если тебе кажется, что ты никудышная хозяйка и плохая жена, то попытайся восполнять свои дефициты через опору на почву, плодородие, через ощущение любви, которое дает сама природа. Предлагаю несколько практик и занятий, способствующих восполнению личного ресурса через заземление. Прогулки босиком по земле, по траве, камням. Вообрази, что твои ноги – чувствительные антенны, через которые проходит энергия Земли. Представь, что через землю ты наполняешься мощной и приятной энергией, не думая о своих делах и проблемах. Подключись к земле и войди с ней в эмоциональный контакт. Если есть такая возможность, набери чистой земли, принеси ее домой, насыпь в ящик и время от времени опускай в него ноги, заряжаясь энергией земли. СПА-процедуры с камнями. Теплые камни можно класть на кожу, использовать в массаже. Ты можешь просто смотреть кино с семьей, одновременно положив на себя теплый камень, привезенный с моря. Лежи и наслаждайся. Благоприятно взаимодействие и с драгоценными камнями, особенно с теми, которые подходят лично тебе. Есть универсальные женские драгоценные камни – жемчуг, розовый кварц, лунный камень. Попробуй поносить какое-то время украшение с одним из них и понаблюдай за тем, как это на тебя повлияет. Отдых на земле в положении лежа. Осознанное мытье полов. Обрати внимание, речь идет о мытье полов не по необходимости и не из чувства долга, а я предлагаю делать это осознанно и с пониманием того, что пол – это аналог земли в доме, это наша опора. Добавляй в воду эфирные масла, которые тебе нравятся. И воспринимай мытье полов как медитацию. Пребывание вместе силы. Это может быть какой-то уголок парка, бережок озера или пруда неподалеку от дома. Как отыскать свое место силы? Нужно выйти из дома, осознанно поставив перед собой цель его найти, и искать, прислушиваясь к себе. Когда ты его найдешь, ты ощутишь легкость. Тебе будет казаться, что это место заботится о тебе, поддерживает, и у каждого оно свое. Потребление в пищу фруктов, овощей и круп. Солевые ванны. Осознанный контакт с травами и деревьями. Сбор цветов, сушка растений, употребление зеленого чая, создание взваров, походы в баньку с дубовым веником и тому подобное. Знакомство с эфирными маслами. Существует даже аромапсихология, поскольку масла, нанесенные на пульс, восстанавливают эфирное тело и помогают проживать эмоции. Например, цитрусовые масла способствуют жизнерадостности, лаванда успокаивает, мята бодрит. Пересадка цветов. Лично я терпеть не могу это делать, но и это тоже навык, которому можно обучиться, если захотеть. Выращивание дома цветов или деревьев. Вот у меня дома растет деревце. И когда оно покрывается маленькими листочками, меня это очень вдохновляет. Медитация у дерева. Подойди к дереву, прижмись к нему спиной, постой так в течение 5-10 минут. Можешь в это время читать молитву, благодарить Вселенную или просто пожелай счастья своим близким и родным. Чтение молитв, сидя на земле. Прикосновение к растущим на земле травам, листьям, кустарникам. Медитация с разминанием ступней. Сядь на землю или на пол, выпрями спину и возьми в руки левую ступню. Начни ее мягко разминать, почувствуй, какая она влажная или сухая, мягкая или твердая. Разминай ее бережно и любовно. Помни, что это твоя дорогая ступня, их у тебя всего две. После того, как разомнешь одну ступню, переходи к другой. Сколько лет наши ступни ходят по земле и носят наше большое и сильное тело. Поблагодари их за эту работу, которую они делают для тебя каждый день. Почувствуй, как ступни размягчаются от твоего прикосновения к ним. Такое простое взаимодействие со ступнями хорошо успокаивает и помогает сосредоточить внимание на обычных бытовых вопросах и делах. Перед тобой не стоит задача выполнять все эти пункты. Выбери лишь те практики, которые отозвались, которые подойдут лично тебе и последовательно внедряй их в свою жизнь. Практикуй все эти действия регулярно, с полным погружением в себя, отдаваясь природной стихии и позволяя ей себя наполнять. Итак, для того, чтобы прийти к ресурсному состоянию, нужно пройти 5 шагов. Во-первых, осознать, что ты взрослая, выйти из состояния ребенка и принять ответственность за свою жизнь, как это делают взрослые люди. Во-вторых, необходимо понять, какие действия забирают твой ресурс, а какие, наоборот, его восстанавливают и увеличивают. В-третьих, нужно разработать личную стратегию наращивания ресурса. В-четвертых, начать внедрять ее в жизнь. В-пятых, следовать этой стратегии неустанно и тщательно контролировать этот процесс. Последние 2 шага нужно различать. Одно дело внедрять полезную привычку в жизнь, и совсем другое – следить за ее выполнением, повторением и сохранением. Ресурс должен быть полнокровным, мясистым, мощным, ведь от него зависят многие сферы нашей жизни. Вопрос. Во сколько лучше заканчивать прием пищи? Ответ. Тебе это может показаться нереальным, мне и самой раньше казалось, что так живет только доктор Торсунов, но мой последний прием пищи происходит в 18, а спать я ложусь в 21. Я ни к чему не принуждаю ни себя, ни тебя, не мучаю себя голодом и не выключаю во всем доме свет после заката. Я пришла к такому режиму по собственной воле, исходя из своих потребностей. Любая победа начинается с эмоции, с настроения. Если тебе весело и ты чудесно себя чувствуешь, у тебя все получится. Время перестает тянуться медленно, а обстоятельства перестают тебя тяготить, когда ты принимаешь на себя ответственность за свою жизнь и сама становишься ее автором. Не заставляй себя после 6 вечера смотреть в стену и слушать звуки своего голодного желудка. Вместо этого займись чем-нибудь полезным, например, поработай со своими внутренними переживаниями, осознай свои убеждения и проанализируй их. Задание. Схематически представь, что энергия твоей жизни – это 100%. Сколько процентов из этих 100 ты тратишь на действия, которые забирают твой ресурс? А сколько процентов действий, наоборот, обогащают тебя ресурсом? Составь круговую диаграмму для наглядной иллюстрации. Постарайся выровнять соотношение процентов, чтобы напротив каждого ресурсоотдающего действия стояло ресурсовосполняющее. Если ты видишь, что процент дел, связанных с отдачей ресурса, слишком велик, распиши подробную стратегию для того, чтобы этот процент снизить. И помни, что для внедрения любой полезной привычки нужно время. Например, готовясь к переезду и зная, что это отнимет у меня силы, я составляю список дел, которые восполнят пошатнувшийся энергетический баланс. Даже когда мне хорошо и кажется, что я вовсе не устала, я все равно иду и восполняю ресурс по плану, потому что капитал нужно накапливать. Если есть возможность пополнить свой ресурс, от нее не стоит отказываться. Пусть у тебя будет выстроена стратегия на год и на месяц. Одна побольше, вторая поменьше. Это не должны быть хаотичные действия, пусть все ведет к определенной цели. Помни, что ты не робот и что жизнь не компьютерная программа, где все работает так, как написано. Сегодня ты сделаешь больше, завтра меньше. И это нормально. Сложно представить, что ты вписала в стратегию бег по утрам и каждый божий день, хоть с простудой, хоть не выспавшись, отправляешься в ближайший парк в 6:15 утра. Конечно, иногда от плана приходится отходить. Может случиться и незапланированный романтический завтрак с мужем, и ранняя поездка, и множество других событий, потому что все это – жизнь. Но в повседневной рутине все-таки следует придерживаться определенной стратегии.